Кот поднял голову. «Где же она?» «Я не вижу». «В ванне», — объяснил Мартин. «Мальчик мой, я что-то не понимаю, что здесь происходит. Это я тоже нашел в ванне. Ну, просто я там держу своих мышей. Держишь? А почему бы просто сразу не съесть?» «Да нет же», — начал объяснять Мартин. «Я держу их в ванне, ухаживаю за ними, вкусно кормлю». «А-а-а! Откармливаешь!» — догадался кот. «Чтобы стали вкуснее?» «Нет, я просто держу их как домашних любимцев. Я не ем мышей». Кот был так ошарашен, что ослабил хватку. Друзила воспользовалась моментом, доползла до Мартина и спряталась за его спиной. «Понимаете, это моя любимица. А Ваня другая мышь. Я ее только что поймал. Он будет мужем Друзилы, если это он. Но я этого еще не знаю, потому что Друзила его еще не видела, а теперь и не увидит, если вы его съедите. Но мне бы этого очень не хотелось. Хотя я и не могу вам помешать, только если вы попробуете снова поймать мою Друзилу, я буду драться до последнего вздоха». «Меня удивляет, что после такой речи у тебя остался хотя бы один вздох». Кот подошел к ванне, вспрыгнул на комод и заглянул внутрь. Мартин, заслонявший с собой Друзилу, слышал царапанье коготков, когда вторая мышь в беспомощной панике металась по ванне. Такой же беспомощный Мартин ожидал убийства. «Даже если он наестся и не убьет сначала меня, а потом Друзилу, — думал он, — теперь он знает, куда приходить». Но, к его большому удивлению, кот не прыгнул в ванну. Вместо этого он спустился на пол, подошел и сел рядом с Мартином. «Забавный ты парнишка», — произнес он. «Как тебя зовут?» «Мартин». «А я Паг. Надеюсь, это имя для тебя что-то значит?» «Нет», — признался Мартин. «Дульсимот обо мне никогда не говорила?» «Нет». «Очень похоже на нее». Паг потянулся, зевнул. И, выглянувшая из-за спины Мартина, Друзила содрогнулась при виде этих зубов и когтей. «Ну ладно, запихай эту мышь обратно к той, другой», — сказал Паг. «На ферме хватает вкусных мышей и без них». «Вы хотите сказать, вы не будете их убивать?» — спросил Мартин. «Нет, можешь оставить своих драгоценных любимцев себе». «Но я не понимаю», — недоумевал Мартин, осторожно посадив Друзилу обратно в ванну. «Почему все-таки вы их пощадили?» «Потому что ты мне нравишься, юный Мартин. Ты странный мальчик, это уж точно. Кто-то слыхивал, чтобы котенок держал мышей, как своих домашних любимцев. Одним этим можно рассмешить кошку. И знаешь, Мартин, мальчик мой, у тебя есть бойцовский дух и отвага. Этого у тебя не отнимешь. Хочешь держать мышей — держи. И горе тому, кто попробует тебя остановить. Я горжусь тобой, малыш». «Но почему?» — опять не понял Мартин. «Может же отец гордится сыном», — ответил Пак. Глава 9. Любовь с первого взгляда. «Ты мой отец?» — удивился Мартин. «Да, я твой отец», — подтвердил Пак. «Кстати, сколько у тебя братьев и сестер?» «По одному. И какого они цвета?» «Ну, Ларк черепаховая с белым, как мама, а Робин черный. А ты полосатый, как я». «Да, папа». Мартин вдруг обрадовался, что похож на отца. «Они тоже держат мышей, как домашних любимцев?» «Нет, что ты! Они отлично ловят мышей, как мама. И как ты, я думаю». «Правильно думаешь, сынок. Хотя вообще-то я предпочитаю ловить крыс. Понимаешь, на них больше мяса. Не хочешь такого любимца? Могу поймать». «Нет-нет, спасибо, папа. Они мне не очень нравятся. Я люблю мышей. Они такие маленькие, хорошенькие, особенно Друзила. А ты бы только видел ее малышей. Они были такие очаровательные, когда родились. Такие голенькие, пухленькие, розовые, слепые». Пак облизнулся. «И что же с ними стало?» «Когда они подросли, я их отпустил. Друзила меня попросила. Они стали ее утомлять. А теперь она попросила найти ей мужа?» «Ну да. Ох уж эти женщины!» «Ну, понимаешь, она мне все объяснила». «Что объяснила?» «Про то, что нужна не только мама, но и папа». «Понятно, да, конечно. А теперь пойдем-ка поглядим. То ли ты нашел, что надо?» «Погоди, папа», — испугался Мартин. «Сначала я пойду. Я им все объясню. Кто бы там ни был, он помрет со страху, если снова увидит тебя. Понял? Попридержу, так сказать, своих лошадей». Мартин спрыгнул на комод. Разворошенное гнездо уже привели в порядок, и когда он позвал Друзилу, она осторожно выбралась из него. «Он ушел?» — поинтересовалась мышь. «Нет, но это ничего, все в порядке, он вас не тронет». «Не тронет?» — возмутилась Друзила. «Да он чуть не откусил мне голову. Ух, я уже решила, что мне конец». «Да, но теперь уже все в порядке. Понимаешь, это мой папа. и он обещал вас не трогать, вас обоих. Ты только скажи, я выбрал правильно? Это самец? Да, — ответил Друзила. Вот хорошо, — обрадовался Мартин. А он тебе нравится? Я ведь могу его поменять. Ни в коем случае, — резко перебила его Друзила. Она понизила голос. Это самый красивый самец, которого я когда-либо видела. На самом деле, она мечтательно вздохнула. Я влюбилась в него с первого взгляда. Как быстро у него меняется настроение, — подумал Мартин.